Глава шестая. Перед катакомбами. Москва. Лубянка. «Владислав Владимирович, почему меня вызвали в срочном порядке?» — спрашивает боярин Бирюзов, тщательно скрывая нервозность. Однако человеческое тело не умеет обманывать, и временами боярский указательный палец на подлокотнике кресла все же постукивает. Едва заметный признак волнения, все же выдержка у Бирюзова отменная. Но Владислав, хоть и не телепат, давно научился считывать людей как открытую книгу. «Федор Игоревич, вы, конечно, один из крупнейших землевладельцев в царстве», замечает Красный Влад, сплетая длинные пальцы на столе. «Вам многое прощается, но всем нужно знать меру. Зачем вы наускиваете соседей Вещего Филинова в Сибири против парня? Вот недавно некий Сморкин установил пограничный столб прямо на его земле». «Это моя земля», — возражает Бирюзов. «Сковородщина моя. А там сейчас ошивается мутантка жена этого бывшего простолюдина». «Может быть и так», — покладисто отвечает Красный Влад. «Может быть и ваша. Но взгляните с другой стороны на данный вопрос. Данила сейчас на царской службе. Если покушаетесь на него, значит, покушаетесь на царя». Владислав прищуривается. «Скажите, Федор Игоревич, вы покушались на жизнь Данилы Вещего Филинова?» Боярин шумно сглатывает. «Конечно, нет». Спешно отвергает он предположение. «Я просто хочу вернуть свою землю». «Тогда напишите жалобу царю». Начальник охранки разводит руками. «Уверен, сразу по окончанию войны государь рассмотрит проблему своего влиятельного подданного. А до тех пор воздержитесь от самоуправства. Хорошо?» «Конечно». Бирюзов даже не собирается спорить. Какой тут спорить, он и без того покидает Лубянку на ватных ногах. В седовласой голове боярина витает на фоне облегчения одна единственная мысль. «Пронесло, пронесло». Бирюзов дергает себя за бороду, чтобы прийти в себя и оценить ситуацию. «Подумать только, меня, боярина, чуть не обвинили в измене из-за такой глупости. Непостижимо! Откуда у щенка Вещего влияние на охранку? Что вообще происходит?» Словно бы в ответ на вопросы боярина поступает звонок от вассала Скоропостижника. «Да». Бирюзов подносит мобильник к уху. «Господин, вы должны знать». В торопливом голосе ощущается паника. «Биосинтез Вещего только что представила на фармацевтический рынок новый продукт на основе рекомбинантных белков. Презентацию провела гендиректор Кира Паукова». «И что такого?» Бирюзов, конечно, знал, что род Скоропостижников был лидером на рынке подобной продукции. Боярин, как сюзерен, имел нехилый процент от прибыли. «Один продукт роли не влияет, так ведь?» «Боюсь, что нет, господин», — в отчаянии вздыхает Скоропостижник. «Вакцина Вещего отодвигает всю нашу флагманскую линейку на задние ряды. Паукова представила новое поколение продукта, разработанного из аномальных белков». «Это точно?» — мрачнеет Бирюзов. «Клинические испытания подтвердили», — что-то мямлит Скоропостижник. Боярин сбрасывает звонок и в ярости сжимает кулаки. Вещи не только забирают его земли, но и обрубают доходы. «Какая наглость! Быстрее бы закончилась эта война. Тогда уже никакая охранка не сможет ему запретить требовать возврата своего по праву и применять силу в случае отказа. И парень, конечно, откажется. Но к тому времени Бирюзов уже будет знать, что за конкретный монстр, как выразился Стежков, этот Вещий. Уж это точно, связи у Бирюзовых есть везде, даже в спецгруппе «Тибет». На следующий день мы выдвинулись к монастырю. Задерживаться больше не имело смысла.